В этой темнотище я не вижу никаких ориентиров, но утром стрелка покажет нам, в каком направлении это было. Мы вернулись обратно, я подбросил в костер еще дров, вызвав искры, замерцавшие в воздухе. «Одному из нас, наверное, стоит остаться у огня», — сказал я, — «на случай, если кто-нибудь появится». «Я все равно не собираюсь спать», — сказала Дэнна, — «так что проблемы нет». «У тебя плохо со сном?» «Со снами у меня хорошо», — сказала она таким тоном, что стало ясно, больше она на эту тему говорить не собирается. Я нащупал буро-шип, приставший к поле моего плаща, отодрал его и бросил в огонь. «Кажется, у меня есть идея насчет того, что случилось на ферме Маутенов». Она подняла голову. «Рассказывай». «Вопрос вот в чем. Зачем Чендрианам понадобилось нападать в этом месте в это время?» «Очевидно, из-за свадьбы». «Но почему именно свадьба? Почему этим вечером?» «Почему бы тебе просто все не рассказать?» — спросила Дэнна, потирая лоб. «Не пытайся раскрутить меня на внезапное озарение, как школьный учитель». Я снова зарделся от смущения. «Извини». «Да ладно. Обычно мне ничто не доставляет большего удовольствия, чем остроумные пикировки с тобой. Но сегодня у меня был долгий день, да еще голова болит. Давай перейдем сразу к концу». «Это из-за того, что нашел Маутен, раскапывая древнюю горную крепость в поисках камней», — объяснил я. Он вырыл что-то из развалин и полгода распускал об этом слухи. Чендрианы прослышали и явились, чтобы забрать это. Закончил я с ноткой гордости. Дэнна нахмурилась. «Не складывается. Если они хотели только эту штуку, они могли подождать до окончания свадьбы и просто убить новобрачных. Гораздо легче». Ее замечание слегка приспустило мои паруса. «Ты права. Больше смысла было бы, если бы они хотели избавиться от любого знания об этой вещи. Ну, как старый король Селон, заподозривший, что регент собирается обвинить его в измене, убил всю семью регента и сжег все их владения, чтобы убедиться, что никто никогда не найдет ни слова, ни свидетельства об этом». Дэнна указала на юг. «Поскольку все знавшие секрет собрались на свадьбе, Чендрианы могли прийти, убить всех, кто что-либо знал, и уничтожить или забрать ту штуку, чем бы она ни была». Она мотнула головой. «Вымели под метелку». Я сидел совершенно ошеломленный, не столько тем, что сказала Дэнна, хотя, конечно, это было куда лучше моих собственных догадок. Я вспоминал, что случилось с моей родной труппой. Чьи-то родители пели совсем неправильные песни. Но они не просто убили моих родителей. Они убили всех, кто был достаточно близко, чтобы услышать хотя бы часть песни. Дэнна закуталась в мое одеяло, свернулась клубочком и улеглась спиной к костру. «Я оставлю тебя размышлять над моей мудростью, пока я сплю. Разбуди меня, когда тебе понадобится еще что-нибудь разгадать». Я остался на страже, держась больше на усилии воли. У меня был долгий, изнурительный день, я проскакал 100 километров и прошел еще с десяток, но Дэнна была ранена и больше нуждалась в сне. Кроме того, я хотел понаблюдать, не появится ли снова на севере синий огонь. Но вспышек больше не было. Я подкармливал костер и вяло раздумывал, волнуются ли Вил и Сим там, в университете, из-за моего внезапного исчезновения. А что Арвил, Элксадал и Килвин? Поинтересуются ли они, что со мной случилось? Надо было оставить записку. У меня не было возможности отмерять время, потому что облака все еще закрывали звезды. Но я подкладывал дрова уже в 6 или в 7 раз, когда увидел, как Дэнна вся напряглась и внезапно проснулась. Она не подскочила, но ее дыхание замерло, и я увидел, как ее темные глаза дико мечутся по сторонам, словно она не понимала, где находится. «Извини», — сказал я, — «больше, чтобы дать ей зацепиться за что-то знакомое. Я тебя разбудил?» Она расслабилась и села. «Нет, я... Нет, совсем нет. Я пока не буду спать. Хочешь воспользоваться своей очередью?» Дэнна протерла глаза и уставилась на меня поверх огня. «Дурацкий вопрос. Выглядишь ты ужасно». Она начала снимать с себя одеяло. «Вот». Я отмахнулся. «Оставь себе. Мне вполне хватит плаща». Я надвинул капюшон и лег на траву. «С ума сойти! Какие мы джентльмены!» — мягко подразнила она, снова укутывая плечи одеялом. Я положил руку под голову и, пока пытался придумать остроумный ответ, заснул.